Глава 17. Враги и наследство. «Господа, от нашего заведения прошу, не побрезгуйте самое лучшее только для вас!» В комнату вихрем ворвался ресторатор, а следом за ним целый караван слуг с подносами в руках. Не дожидаясь согласия, они принялись расставлять на столе тарелки, блюда, вазочки и горшочки. «Прошу, отведайте, вкус исключительно специфический, полезно для желудка!» Несколько раз обежав вокруг стола и на ходу поправив салфетки, ресторатор удалился вместе со слугами. Его восторженные возгласы стихли за дверью, и Шереметьев покачал головой. «Так вопит стервец, будто корову продает. Но кухня отменная дас. Не во всякой ресторации в Петербурге так готовят». Минут на 10 за столом воцарилось молчание. Шереметьев вдумчиво ел, не отвлекаясь на разговоры. «Ну и я тоже попробовал, чем здесь кормят. Действительно, очень даже неплохо. Но даже во время еды у меня сосало под ложечкой чувство опасности. На всякий случай я незаметно расстегнул одну пуговицу на камзоле, чтобы легче было вытащить small wand. Талант, как говорится, талантом, отделанной магией я сражаюсь лучше». Шереметьев отложил вилку, промокнул губы салфеткой и снова посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Константин Платонович, вам не кажется, что нам стоит разрешить наше разногласие?» «Не вижу причин отказываться», — я улыбнулся ему открыто и спокойно. «Тем более, что у вас были ко мне какие-то претензии». «У меня? А как насчет ваших заявлений, милостивый государь? А? Моих?» «Да, ваших». «Позвольте, это когда я вам что-то заявлял?» «Если бы позволили себе заявить мне такое в лицо, вы бы здесь не сидели. Я бы размазал вас по стенке и...» «По стенке, значит? А не думали, что это я вас?» «Вы-с? Не смешите меня, юноша. Не вам тягаться со мной». Не меняя расслабленной позы, Шереметьев призвал талант. «Ох, силен дядька. Много, много у него мощи. Хорошо выдрессированный, чистый, яркий, будто ураган приближается. Это как посмотреть? Теперь уже я открылся, выпуская Анубиса. Мой талант появился во всей необузданной красе. Не слишком выпячивая силу, он дыхнул могильным холодом и смертным ужасом. Мне даже самому стало не по себе, настолько жутко получилось». «Вот как?» Шереметьев подался вперед. «Знакомый талант. Помнится, мы уже спорили с вашим дядей. И, как видите, я вполне себе жив и здоров». «Дядя умер от старости в своей постели, а не на поединке с вами». Я крутанул в пальцах вилку. Серебряный столовый прибор вполне годился, чтобы начертить первый атакующий знак. Вдобавок вилка наверняка расплавится от потока эфира, и горячий металл полетит в моего противника. А я как раз успею выхватить small wand. На груди растеклось тепло. Анубис напитывал защитную татуировку эфиром. Умничка какой! «Вы не Василий Федорович», — Шереметьев ухмыльнулся. «Опыта не хватит. Вы, мой дорогой молокосос, еще». В ответ я толкнул Анубиса, и над столом начал сгущаться эфир. Маленькое такое раскаленное облачко, готовое бабахнуть направленным взрывом прямо в лицо графу. «Вы ничего не забыли, молодые люди?» Голос Марии Алексеевны звучал глухо с хриплыми нотками. Я повернулся к ней и обомлел. «Ешки-матрешки! Вот тебе и княгиня!» Ее глаза светились голубоватым светом, а по коже пробегали короткие молнии. Будто из глубокой бездны на свет поднимался талант, взбешенный Левиафан в последний день мира. У меня даже волосы по всему телу встали дыбом от напряженной ауры, которую он излучал. Посуда на столе мелко зазвенела, вздрогнула и поднялась над скатертью, будто потеряв вес. Воздух загустел, точно янтарь, в котором еле двигали лапками две мушки — я и Шереметьев. А нам улыбалась Марья Алексеевна. «Попробуйте, мол, дернитесь, глупышки. Хотите узнать, что такое настоящая сила? Ап, и вас нет». У меня перед глазами поплыло. Ни дышать, ни шевелиться, ни пискнуть в присутствии этого было невозможно. Дзинь! Словно лопнула струна, протянутая из земли в небо, и тут же все кончилось. Давление спало, а сила ушла обратно в себя. Хрипя, Шереметьев дрожащей рукой потянулся к бокалу и выпил, стуча по стеклу зубами. А я просто дышал. Вдох, выдох, вдох, выдох. Анубис, пораженный такой демонстрацией, спрятался и делал вид, что очень занят. Хвост, наверное, разглядывает. Или не знаю, чем еще может заниматься талант. «Марья Алексеевна», — подал голос Шереметьев, — «вы поразительная женщина. Простите, что забылся в вашем присутствии». «Без него тоже не стоит», — княгиня усмехнулась. «Простите», — повторил граф и изобразил поклон. «Я погорячился». «Я тоже. Мне пришлось напрячься, чтобы протянуть ему руку. Давайте начнем с самого начала». Шереметьев смерил меня взглядом, на мгновение задумался, но руку пожал. «Хорошо, забудем этот досадный инцидент». Дверь с шорохом приоткрылась, и к нам заглянул ресторатор. Вид у него был несколько растрепанный. «Господа», — произнес он сиплым голосом, — «другие гости заведения спрашивают, им бежать в ужасе или все обойдется». Граф расхохотался, задорно и от души, тряся головой. «Ох, шельмец!» — он погрозил ресторатору пальцем. «Умеешь задать правильный вопрос. Пусть сидят. Ничего страшного не происходит. Всем шампанского за мой счет». «Сделаю». Ресторатор поклонился и в тот же миг исчез. А Шереметьев налил себе в бокал из бутылки и откинулся на спинку стула. Взгляд его был таким же тяжелым, но уже без явной угрозы. «Что же, попробуем поговорить еще раз. Петр Борисович, скажите, какие мои заявления вызвали у вас гнев?» Шереметьев искоса зыркнул на меня и сложил руки на груди. «Вы сами знаете». «Представьте себе, Петр Борисович, не знаю. Даже предположить не могу». Граф поджал губы. «Вы изволили заявить, что жаждете кровной мести по отношению к моей семье и обещали поставить мою голову на каминную полку». «Я?» «Выс». «Ничего подобного. Ваша семья мне абсолютно безразлична, как и ваша вражда с дядей. Он не завещал мстить вам. А что касается вашего сына, то я лишь защищался. Можете спросить судью». «Я имел с ним беседу». Шереметьев вперился в меня, будто собирался просверлить дырку. «Так вы не говорили про кровную месть?» «Нет». «Поклянитесь». «Вам мало моего слова?» «Хорошо». Я поднял руку и призвал Анубиса. «Пусть талант будет свидетелем. Я не требовал мести и не собирался вредить роду Шереметьевых». По комнате пронесся вихрь эфира. Талант засвидетельствовал клятву. «Вы довольны?» «Очень хорошо». «Тогда и я в ответ спрошу, Петр Борисович, за что вы меня не взлюбили? Я исполнял пожелание дяди, приняв его талант. Не больше, но и не меньше. Вмешательство в волю покойного...» Шереметьев выставил ладонь, прерывая меня. «Погодите, Константин Платонович, не надо лишних слов». Он опустил руку и пробарабанил пальцами по столу несколько тактов военного марша. На лице графа была смесь злости и раздумий. «Я, — проговорил он медленно, — не отдавал сыну приказа убивать вас. В письме я просил его только поговорить. Выкупить ваше наследство или привлечь в семью. Формально, как наследник Василия Федоровича, вы имели на это право. Боюсь, мой покойный сын неправильно истолковал поручение или решил проявить ненужную инициативу. Или ему помогли так истолковать. Граф скинулся, глядя на меня вопросительно. Тот, кто солгал вам обо мне и тех словах, что я не говорил. В глазах Шереметьева промелькнула черная тень. «С этим я разберусь сам». Уголок рта графа дернулся. «Это не ваша забота». Он замолчал и как-то осунулся. Плечи опустились, вокруг глаз пролегли морщины. Стало заметно, граф уже не так молод, как хочет казаться. И наш разговор немного пошатнул его дух. «У меня нет к вам ненависти и открытого счета, Константин Платонович. Вадим мертв по своей глупости, и я не буду требовать с вас ответа». «Тогда считаем наши взаимные вопросы закрытыми». Я встал, протянул ему открытую ладонь. После секундного колебания Шереметьев тоже поднялся и скрепил слова рукопожатием. «Марья Алексеевна», — граф поклонился, — «вынужден покинуть вас. Дела ждать не могут, да и вы уже утомились моим обществом». Он поцеловал руку княгини и вдруг обернулся. «Ах да, чуть не забыл». Шереметьев вытащил свернутую в четверо бумагу и протянул мне. «Это вексель на 10 000 рублей». Я обещал Шарцбергу закрыть тяжбу с вами и выполняю его решение. Надеюсь, вы распорядитесь деньгами с умом. Мы тоже не стали задерживаться. Есть после такого напряженного обмена мнениями не хотелось. Да и Марья Алексеевна выглядела крайне усталой. Она тяжело оперлась на мою руку и очень медленно пошла к экипажу. «А ты думал... в моем возрасте талант легко призвать», — криво усмехнулась княгиня. «Я такой фокус чаще, чем раз в месяц, сделать не могу». «Как же так? Ведь у вас такая сила». «Чем больше сила, тем сложнее позвать. Будешь в моих летах, сам увидишь». Она с кряхтением забралась в карету, села и со вздохом откинулась на подушке. «Я думала, вы ресторан разнесете». «Простите, не хотел до этого доводить». «Пустое, Костя, пустое. Рада, что все так хорошо закончилось. Хотя с какой стороны посмотреть?» «Есть плохая сторона». «А ты разве не понял?» Она подняла бровь. «Вас кто-то пытается стравить. Очень умно, между прочим, тонко и хитро». «Это я заметил. Только неясно, ради чего. Я вроде бы не успел еще врагов завести, чтобы ради меня затевать столь сложную интригу». «Кто знает», — княгиня кивнула. «Может, и враги Шереметьева тебя использовали. Хотя они и у тебя могут быть». «Откуда, Марья Алексеевна? Я, по большому счету, только приехал в Россию, и полугода не прошло. Сидел в имении, никуда не выезжал, ни с кем не виделся. А зачем тебе их лично заводить? Они тебе могли по наследству достаться от Василия Федоровича. Знаешь, скольким людям он жизнь попортил? Сколько крови еще в прошлое царство из знатных родов выпил? И его в ссылку матушка-императрица не только за личную неприязнь отправила. Такой вариант я не рассматривал. Наследственные враги — хорошенькое дело, с учетом, что я не знаю, кто это может быть. Княгиня будто прочитала мои мысли и подсказала. «Поищи в бумагах Василия Федоровича. Вдруг там найдутся какие-нибудь подсказки». Я кивнул в ответ и задумался. Очень сомневаюсь, что дядя оставил мне прямые указания на давних недругов. Так что придется удвоить бдительность и стать осторожнее. А при случае еще копнуть, какое отношение к этому имеет князь Голицын. Он ведь тоже участвовал, послав ко мне Боброва. Надо разбираться, где прячутся в этой истории концы и как их распутать. Уехать домой не получилось и на следующий день. Во-первых, я обналичил вексель в банке. Деньги мне понадобятся, и желательно держать их при себе в виде золота. А во-вторых, ко мне приехал Белинский и попросил переговорить без свидетелей. Я был у судьи, узнал все подробности дела, и не хочу оставаться у вас в долгу, заявил он. И начал рассказывать без предисловий. «Этот человек, который хотел вас убить, приехал неделю назад. Сказал, что вы пригласили Вадима Шереметьева для беседы и подло убили его в спину. А его отец не стал мстить, так как вы под защитой Голицыных. Он попросил друзей Вадима, и меня в том числе, встать на защиту его чести. И вы вызвали меня на дуэль». Белинский кивнул. «Кто он?» «Как представился?» «Он хотел сохранить инкогнито». «И вы поверили незнакомцу?» «С ним было письмо от моего знакомого из Петербурга. Я не увидел повода не доверять». «От кого было письмо?» Белинский вздохнул и протянул мне бумагу. «Там есть подпись. А теперь разрешите откланяться». «Спасибо, Василий Григорьевич». «Не надо благодарить», — он сердито поморщился. Это был долг чести, не больше. Мы все равно останемся врагами, Константин Платонович. Однажды я отплачу вам за канделябры сполна. Белинский церемонно раскланялся и вышел. А я уважительно кивнул ему вслед. Люблю принципиальных людей. А еще это мой первый личный враг, а не дядино наследство. Пожалуй, я даже расстроюсь, если его застрелят раньше, чем мы снова сойдемся в поединке.